Глава 10. Я терпеть не могла долго сидеть без дела. Более того, презирала безделье. Вейл буквально швырнул меня обратно в кровать, и я неподвижно провалялась в ней полчаса, потом заерзала, попыталась встать, но снова закачалась. И Вейл стал нести вахту у моей постели. «Ты погубишь себя», — пробормотал он, явно взбешенный моим упрямством. «У меня много дел». «И ты нездорова». «Ну и что?» Но прежде чем я придумала новые возражения, он прошел к книжному шкафу, достал несколько книг, и они тяжело упали на мою кровать. «Вот, раз так сильно рвешься работать, изволь». Я подобрала их. Все были написаны на языке, с которым я никогда раньше не сталкивалась. «Это абитранские?» Только теперь Вейл, кажется, догадался о тщетности своей затеи по моему тону. «О чем тут вообще говорится?» — сказала я, пролистывая еще одну книгу, иллюстрированную, с весьма подробными картинками. Мои скулы напряглись, когда я перевернул ее на бок, чтобы рассмотреть разворот. «Ох, Вейл, твои литературные вкусы просто...» Он выхватил книгу. «Отлично. Тогда сиди здесь и ничего не делай. А что ты предлагаешь делать с книгами, написанными на незнакомом мне языке? Думаешь, я смогу с ними работать?» Его лицо вспыхнуло от чувства, которое почти напоминало смущение. Боги, как бы я хотела запечатлеть это выражение. Он весь был произведением искусства. «Чудовищная неблагодарность за оказанное гостеприимство», — пробормотал он, отворачиваясь от меня. «Подожди!» Он обернулся, стоя у двери. «Нет, эти книги, какими бы они ни были, а я была совершенно уверена, что они не имели отношения к области моих исследований, не помогли бы мне в работе. Но любопытство не давало мне покоя. Скольким людям вообще доводилось держать в руках книги из абитр?» «Ты мог бы почитать их мне?» — сказала я. «Если впрямь хочешь быть гостеприимным хозяином». «Почитать их тебе?» Неужели в его голосе прозвучало отвращение? Судя по изгибу губ, именно оно. «Я не знаю языка, зато его знаешь ты, и если ты хочешь, чтобы я оставалась в постели, займи меня чем-нибудь». Вейл на мгновение задумался, затем схватил с кровати одну из книг, увы, не иллюстрированную, и сел в кресло у окна. «Ладно», — фыркнул он, — «не то чтобы у меня не было дел поважнее, но я побалую тебя, упрямица». «Это честь для меня», — я не сдержала улыбки. «Знаю, что у тебя полно неотложных дел». Но Вейл, несмотря на свою мнимую занятость, сварливость и нежелание, принялся читать эти истории с огромным воодушевлением. Казалось, сейчас он хочет быть именно здесь. Я потерялась в этих историях. Увлечься ими было нетрудно. Мой разум помутился и затуманился, а тело было истощено. Первая книга, прочитанная Вейлом, касалось прошлого, то были предания о вампирах в кратком изложении. Ужасающие, но одновременно захватывающие. Гобелен, сотканный из мифов и легенд, иллюстрирующий столетия, полное кровопролития и предательства. И все же, несмотря на весь этот ужас, голос Вейла был ровным, размеренным, ритмичным, словно океанские волны. Спокойным, точно дыхание или сердцебиение. Красивым, как его кровь на моей стене. Я не помнила, как уснула, но голос Вейла и его истории совершенно точно преследовали меня во сне. Точно так же я не помнила, как легла, натянула на себя одеяло. Но когда я проснулась, то обнаружила, что укутана в плотно подоткнутые шелковые простыни. Меня одолевали жар и слабость, но постепенно я стала чувствовать себя во много раз лучше. И как только я смогла, я сделала то, что было для меня самым естественным. Поднялась с постели и принялась исследовать все вокруг. Я все еще не решила, был ли особняк Вейла самым уродливым или самым красивым местом, где я когда-либо оказывалась. Каждая комната, в которую я забредала, выглядела более загроможденной, чем предыдущая. В них царил полнейший беспорядок, составленный, однако, из самых интересных на свете вещей. Я пришла к выводу, что Вейл, должно быть, жил в маленькой, огороженные части громадного особняка, ведь все виденные мной помещения явно использовались как кладовые. Одно было удивительнее другого. Но на пороге четвертого я застыла на месте, окончательно сраженная. Оружие. Всюду оружие. Я была ученой, дочерью землепашца, выросшей в городе землепашцев, и никогда не держала в руках меча, да и почти не видела мечей, разве что на поясах городских стражников. Оружие всегда казалось мне чем-то простым, грубым, неинтересным. Но не это. Вейл собрал здесь произведение искусства. Даже я, ничего не смыслившая в оружии, поняла это сразу. Мечи висели на стенах с темными обоями, остриями вниз, мерцая серебром и золотом, всех размеров, всех форм. Некоторые длиной с меня, другие легкие и изящные. В одном из углов комнаты на деревянных стойках хранились доспехи. Даже издалека они смотрелись великолепно, изготовленные из серебристого металла и черной кожи с подбоем из пурпурного шелка. Были и другие стойки, расставленные беспорядочно, где помещались топоры, луки, колчаны со стрелами. Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметила на некоторых лезвиях темные пятна. А на приставном столике возле двери лежала рапира, запачканная подсохшей красной кровью, подсохшей, но явно свежей. Возможно, кровь окропила оружие лишь несколько дней назад. Мои волосы встали дыбом. Окружавшая меня красота не позволяла забыть о том, что это оружие почти наверняка убило десятки, сотни или даже тысячи людей. «Ты совсем не умеешь отдыхать?» Я подпрыгнула и чуть не сбила стойку с колчанами, но Вейл протянул руку, чтобы поймать меня. Он помог мне удержаться на ногах и не отпустил. Мы стояли совсем близко друг к другу. Он изучал мое лицо, чуть сощурившись, а я изо всех сил пыталась расшифровать те сложные чувства, что проглядывали в его глазах. Раздражение. Да, этого стоило ждать. Но во взгляде Вейла таилось что-то еще, словно он ждал от меня неких слов и боялся услышать то, что ему не понравится. «Я так понимаю, тебе лучше?» — сказал он. «Да, лучше». Я откашлялась, отстранилась и еще раз осмотрела комнату. «Тебе не следует быть здесь». «Откуда у тебя все это?» «Я отношусь к своей роли так же серьезно, как ты к своей». «И в чем она состоит?» «Я был генералом». «Одаренным?» Это слово уже слетело с моих губ, когда я поняла, что сморозила глупость. Я видела, как Вейл колеблется и ищет ответ. Выражение его лица тоже было произведением искусства. «Я был третьим из лучших генералов Дома Ночи», очень серьезно ответил он. «Что ж, я не ожидала такой честности. Я уже видела тебя в бою и думаю, что умения первых двух должны быть и вовсе неописуемыми». Уголок его рта приподнялся. «Так и было. Вот только они мертвы, а я еще нет». Если что-нибудь и поражало больше его первого ответа, то лишь второй. Дело в том, что в его голосе угадывалось нечто человеческое, нечто, говорившее об уязвимости. Я воззрилась на Вейла. Он смотрел на оружие со странным, отсутствующим видом. Такое выражение я видела на лицах тех, кто проходил мимо могил своих родных. «Ты сказал, что видел, как твоя сторона проиграла войну», — произнесла я. Он вздрогнул. На самом деле вздрогнул. «Верно. И поэтому ты приехал сюда?» «Да». «Зачем же ты сохранил все это?» «Это ценные вещи. Такими не разбрасываются». Дело явно было в чем-то еще. Возможно, долгий тяжелый взгляд, которым я его смерила, показал ему, что я тоже это понимаю. «Все это оружие мое», — сказал он через мгновение. «Если бы я продал его или бросил в обитрах, с ним уже воевал бы кто-нибудь другой. И, может быть, направил бы его против тех, кого я вел за собой. Я не мог допустить этого». Вот ведь странность. Вампиры и люди были такими разными и в то же время такими похожими. «Ты сохранил оружие, думая, что оно может снова понадобится тебе?» Долгое, долгое молчание. Глаза Вейла невидяще смотрели вдаль, тело застыло. Я прежде не встречала существа, которое могло сохранять полную неподвижность так, словно не дышало. «Нет», — сказал он, наконец, и закрыл дверь. «Если тебе так хочется облазать тут все, может, лучше возьмешь у меня кровь?» Кожа Вейла была теплой. Казалось, я обнаруживала в ней новые свойства каждый раз, когда прикасалась к нему. Вены изгибались изящнее, чем у людей. Их узор был тоньше и отчетливее. Темные они казались вышитыми под тончайшей кожей его запястья. Мы сидели в тишине, пока я набирала первый флакон крови. Он смотрел мимо меня. Я проследила за его взглядом квази на маленьком столике. В ней стояли три розы. Последнюю я, видимо, подарила ему в полубеспамятстве, потому что не запомнила этого. Цветок слегка помялся в суматохе, но по-прежнему был таким же красивым, как и его собратья. Идеально черные лепестки с алой окантовкой. «Все еще не вижу в них ничего замечательного», — проворчал он. «Они очень даже замечательные. Честное слово. Я начинаю думать, что ты могла мне солгать. Если так, что тогда?» Мой голос звучал на удивление беспечно. Я больше не боялась, как раньше, что Вейл в лучшем случае выгонит меня из дома, а в худшем — съест. И даже подозревала, что в глубине души он наслаждался моим присутствием. Я наблюдала за тем, как его кровь наполняет стеклянный флакон, чувствовала его взгляд, твердый и пронзительный. «Тогда ты столкнешься с последствиями». Что-то в его голосе заставило меня замереть. Это была не угроза и не шутка, хотя он звучал беспечно. Я чувствовал его взгляд, и прежде чем встретиться с ним глазами, знала, какое выражение увижу на его лице. Мои руки не двигались, но прикосновение его кожи к моей вдруг стало ошеломляющим. Выражение было именно тем, какое я предвидела. Призрачная ухмылка, холодный взгляд. И все же, когда он слегка скосил глаза вниз, в них не было полнейшей отчужденности, как раньше. Я поняла, что он смотрит на мой рот. «Последствия?» — усмехнулась я. «А что? Я опасен. Ты не боишься моего гнева?» По моей коже побежали мурашки. Такая насмешка звучала в его протяжном голосе. Даже я понимала. То, чем он дразнит меня, то, что он обещает мне, совершенно не похоже на судьбу тех людей в лесу. Хотя, быть может, оно настолько же опасно. Когда наши глаза встретились вновь, я обнаружила, что не могу отвести взгляд. Кончики пальцев покалывало. Они остро ощущали каждую жилку и мышцу Вейла. Мое сердце забилось немного быстрее. Я знала, что он слышит это. Однажды он уже приглашал меня в свою постель. В тот раз я испытала искушение и солгала бы, сказав, что не чувствовала его теперь. Любопытство было моим величайшим пороком. Последние недели я много думала о Вейле, отчасти даже была одержима им. Я проводила дни, каждый день, любуясь его кровью, восхищалась ее красотой, восхищалась тем, как двигаются частицы этой нестареющей субстанции с той же грацией, что и сам Вейл. Следовало признать, что он был очень красивым мужчиной. Он наклонился вперед совсем немного. «Скажи-ка мне, мышка». Бах, бах, бах. Я подпрыгнула. Игла выскочила из руки Вейла, и его кровь брызнула мне на грудь. Я сбила локтем полный флакон, но не успела ужаснуться, как Вейл молниеносно поймал его, так плавно и быстро, что я даже не поняла этого, пока он не протянул флакон мне. «Закупорь получше. Насколько я понимаю, моя кровь ценный материал». Бах, бах, бах. Удары стали более настойчивыми. Вейл посмотрел сквозь главный коридор на входную дверь. Слегка взволнованная, я собрала флаконы. Сперва я решила, что кто-то узнал о расправе Вейла над моими обидчиками и пришел отомстить. Но хотя незваный гость колотил в дверь громко, стук не казался яростным или безумным. Да и Вейл, похоже, не беспокоился, хотя выглядел раздосадованным. Он даже не пошевелился. «Не хочешь открыть?» — спросила я. «Нет, не хочу». «Ах да, конечно, он не любил открывать двери». Но бах-бах-бах звучало по-прежнему, ритм все ускорялся. Наконец Вейл раздраженно вздохнул, встал и пошел на звук. Я следовал за ним. Просто не могла удержаться, ведь он был прав. Слишком уж я любопытна. Вейл резким движением распахнул дверь. Я попятилась. У существа, стоявшего на пороге, не было лица.